Глава 9. Вы и никто другой, как вы, вашим учением, насильственно внушаемым людям, причиняете то страшное зло, от которого они так жестоко страдают. Ужаснее же всего при этом то, что, производя такое зло, вы не верите в то учение, которое вы проповедуете, не верите не только во все те положения, из которых оно состоит, но часто не верите ни в одно из них. Я знаю, что, повторяя знаменитое «credo quia absurdum», верю, потому что нелепо. Многие из вас думают, что несмотря ни на что, они все-таки верят во все то, что проповедуют. Но то, что вы скажете, что верите, что Бог есть Троица, или что разверзлись небеса и глаз Божий заговорил оттуда, или что Христос вознесся на небеса и сойдет с небес судить воскресших в своих телах всех людей, никак не доказывает того, чтобы вы верили в то, что было, или что будет то, что вы говорите. Вы верите, что надо говорить, что вы верите в это, но не верите, что было то, что вы говорите. Не верите вы, потому что утверждение, что Бог один и три, что Христос улетел на небо и придет оттуда судить воскресших, не имеет для вас никакого смысла. Можно произносить слова, не имеющие смысла, но нельзя верить в то, что не имеет смысла. Можно верить в то, что души умерших перейдут в другие формы жизни, перейдут в животных, или в то, что уничтожение страстей или любовь есть назначение человека. Можно и верить просто в то, что Бог не велел убивать людей, или даже что есть такую-то или иную пищу, и многому другому, не представляющему в себе внутреннего противоречия. Но нельзя верить в то, что Бог в одно и то же время и один, и три, что разверзлись небеса, которые для нас уже нет, и тому подобное. Прежние люди, установившие эти догматы, могли верить в них, но вы уже не можете. Если вы говорите, что верите в это, то вы говорите это только потому, что вы употребляете слово «вера» в одном значении, а приписываете ему другое. Одно значение слова «вера» есть установление человеком такое отношение к Богу и миру, которое определяет смысл всей его жизни и руководит всеми его сознательными поступками. Другое же значение слова «вера» есть доверие тому, что передает известное лицо или лица. В первом значении предмет веры, несмотря на то, что определение отношения человека к Богу и миру большей частью берется уже установленное прежде жившими людьми, проверяется и воспринимается разумом. Во втором же значении предмет веры не только принимается независимо от участия разума, но при непременном условии неупотребления разума для проверки переданного. На этом-то двояком значении слова «вера» и основывается то недоразумение, по которому люди говорят, что верят в положение, не имеющее смысла, или заключающее в себе внутреннее противоречие. И потому то, что вы слепо доверяете своим учителям, никак не доказывает того, что вы верите в то, что не имея смысла, и потому не представляя никакого значения ни для вашего воображения, ни для вашего разума, не может быть предметом веры. Известный проповедник Пьер Дидон, предисловие к своей «Via de Jesus», заявляет, что он верит не как-либо иносказательно, а прямо, без объяснений, что Христос, воскресший, вознесся на небо и сидит одесную Отца. Знакомый же мне безграмотный самарский мужик, как мне рассказывал духовник, на вопрос о том, верит ли он в Бога, прямо и решительно отвечал: «Грешен, не верю». Неверие свое в Бога мужик объяснил тем, что он не жил бы так, как живет, если бы верил в Бога. И изругаешься, и нищему пожалеешь, и завидуешь, и объедаешься, опиваешься. Разве так стал бы делать, если бы верил в Бога? Пьер Дидон утверждает, что он верит в Бога и вознесение Христа. Самарский же мужик говорит, что не верит в Бога, потому что не исполняет его веления. Ясно, что Пьер Дидон даже не знает того, что такое вера, и только говорит, что он верит. Самарский же мужик знает, что такое вера, и хотя и говорит, что не верит в Бога, истинно верит в Него, в том самом смысле, который составляет истинную веру.